Вместе со мной командующему Миниху были переданы все мои товарищи, с которыми мы не дали захватить фрегат Митова. Почему не оставили на корабле? Так не предназначены трюмы для тюремного заточения. А однозначного ответа, как понятно, не было. Ждали реакции Петербурга. Вот и передали армейцам. А вообще складывалось такое впечатление, что мы, с нашим якобы бунтом, очень опасны для тех, кто захочет решить нашу участь. Осудить, так герои же, ну и я выполнял приказ по доставке осадных пушек. Отпустить, так прецедент неповиновения. Вот и перекидывали с рук на руки, пока до Миниха не дошло. И то это благодаря тому мы не в трюме корабля гнием, что я, считай, главарь бунтовщиков. Вот и отдали фельдмаршалу, чтобы судил сухопутного, заодно и морского. Меня отпустили, так как я и гвардеец, и пушки вез, приказ выполнял. Но все равно остаюсь под следствием. Давал свое честное слово, что буду покорнейше дожидаться приговора. Так что Спиридов, как и Лаптев с Сапотовым, все еще томятся на гауптвахте при штабе командующего. Ну, как томятся? Сержант Кашин с моими бойцами исправно носит им такую еду, которую они не могли бы видеть, даже если бы и не были в заточении. Есть у них и вино, и окорок, и свежий хлеб. Может, только что спать не очень удобно, да девок срамных не поставляем. Но, думаю, для морских офицеров, которые полжизни проводят в очень скромных и узких помещениях, подобное – не проблема. Если что, я не про историю с девками, а про удобство сна. Вот только скука и бездействие, как я здраво предполагал, должны немало докучать им. А еще обида гложет. Ведь не сдали русский фрегат, который казне обошелся в круглую сумму. Не опозорили отечество, не дали повода судачить по европейским кабакам, что русский флот, дескать, был, да весь вышел со смертью Петра Великого, что можно бить русских на море, не страшась получить в ответ. Все едино, нужно идти к его высокопревосходительству Христофору Антоновичу Миниху. Но меня вы, почитай, убедили. Признаться, опостылило мне сидеть без должного дела. А так, коли все сладится, так и прославимся. Не извольте печалиться, ваше имя я назову из первых, коли такое, после продолжительной паузы и когда я уже изрядно утомился доказывать свою правоту, согласился полковник Лисли. Не будем сомневаться, ваше превосходительство, слава любит смелых и решительных, порою и безрассудных, философски заметил я. Вот и полковнику Юрию Федоровичу Лисли опостылило тут сидеть. Значит, и он, как и мы, человек деятельный, настоящий. Ну не выпитое же вино ударило в его буйную голову, хотя может быть и такое. Это нынче в Петербурге так в юношей научают. Мудрено вы разговариваете, унтер-лейтенант, заметил полковник, на что я лишь только улыбнулся. Ну да, пусть я и стараюсь говорить анахронизмами, которые в этом времени, скорее, звучат, как новые слова, но то и дело проскакивают выражения, которые людям хоть и понятны, но как-то все-таки чудны. Что ж, к Миниху, а там, того и гляди, настоящий поступок совершать. Будет что деткам через лет так 300 учить на уроках истории, если получится все у нас. Я за хорошее образование, так что буду стараться, чтобы все срослось, и однажды в ЕГЭ был вопрос и обо мне. Вот только правильно ли рядом ставить выражение «хорошее образование» и ЕГЭ. Пусть об этом думают люди будущего, а нам нынче не досуг. Гданьск-Данцик, 8 июня 1734 года. Человек, явно страдающий ожирением, а весьма вероятно, и сахарным диабетом, сидел за столом и, нет, не работал, хотя хватало корреспонденции, что нужно было разобрать. И письма были разбросаны по всему большому, из дуба выделанного с резными ножками, столу. Несмотря на осаду Гданьска, этот пожилой мужчина вел переписку и со шведским королем, и, конечно же, с французским зятем, со многими французскими вельможами, своими польскими сторонниками, в том числе и бывшими в эмиграции. Доставке почты благоприятствовало пока еще доминирование французской эскадры у Данцига. Этот человек нынче ничего не писал, а ел и любовался. Заедал свои страхи, любовался своим богатством. Жирный гусь был почти съеден, вино почти допито. И вино было изысканным, не вульгарным, не венгерским, а французским. И как знать, был ли изысканным при жизни польский гусь, или, может, щипал пастушку за ножки. Но птица была жирная, о чем красноречиво говорили жирные пятна на салфетке, рукавах. Мужчина, пусть его глаза и блестели от созерцания богатств, все равно не чувствовал абсолютное счастье. Да, глаза щипало, приходилось щуриться от блеска золота, Но его выдернули из спокойной жизни во Франции, когда бывший политик уже занимался философией и проедал дарованный зятем пансион в 2000 ливров. И вот авантюра с польской короной. Скорее бы обратно во Францию. Только теперь я не буду примаком и кормиться за счет зятя. Теперь я сам буду кормить, сказал Станислав Лещинский, щуря глаза, но не отводя взора от открытых сундуков. Станислав Лещинский поднялся, принял величественную позу, будто бы прямо сейчас позировал художнику. Сарматские портреты, когда рисовали польскую шляхту максимально преувеличенно величественно, все еще были востребованы. И сейчас король без короны выглядел именно так, преувеличенно. Он проиграл, но ведет себя, словно победитель. Бах-бабах, очередной выстрел русских осадных орудий сбил настрой самопровозглашенного короля. Курва Русси эль че мои, эфер, русские отстаньте от меня, прокричал некоронованный монарх. Лещинский вновь сел за стол, налил вина, чтобы утопить в нем страхи, отломал рукой гусиную ляжку, чтобы заесть обреченность. Посмотрел на письма, но не притронулся пока до важной корреспонденции. Ваше Величество, герцог Дедюрас пропал. В покое считавшего себя польским королем Станислава Лещинского вошел французский посол в Речи Посполитой Антуан Феликс Демонти. Некоронованный король с презрением посмотрел на француза. Ладно от еды и питья, но провозглашенного сеймом короля отвлекли от созерцания своих сокровищ. В достаточно большом помещении просторного дома, который занимал в Гданьске Станислав Лещинский, стояли 4 сундука, наполненных в основном золотыми монетами и золотыми же украшениями, лишь в малой степени серебром. Гданьск, польское название Данцига. Эти сокровища были собраны непосильным трудом разграбления русских воеводств и поветов. Частью, это казна Речи Посполитой. Но предыдущий король оставил страну, скорее, с долгами, чем с доходами. Нет, магнаты все еще жили сытно, хотя и не считались уже богатейшими людьми Европы. А вот страна упала в бездну Потоцкие, владетели порубежья с Россией, были верными соратниками Лещинского, и часть их средств могла быть у Лещинского. Как смеете вы меня, тестя вашего короля, отвлекать теми делами, к коим я не имею никакого отношения? Скривив на старческом лице недовольную мину, спрашивал Лещинский. Какое мне дело до французского герцога, когда Франция меня оставила? Французский посол отметил для себя, что даже для самоизбранного короля важнее то, что он является тестем Людовика XV. Тем самым Лещинский будто бы сам попирал ценность своей, польской короны. А может быть, это не совсем оговорка? Французский посол знал наверняка, что выборы польского короля проходили нечестно. Лишь только папская политическая группировка на Вальном сейме, да французская группировка были допущены к выборам. Русская же партия, весьма сильная в последнее время, как и саксонская, большей частью не были услышаны, поскольку, что оказалось весьма удобным, находились на другом берегу реки, в предместье Варшавы, в Праге. А в самой столице верные Лещинскому люди перебегали с места на место и на разрыв голосовых связок рвали глотки, выкрикивая имя Лещинского. Другие это слышали, они кричали своего короля, Августа Саксонского. Тщетно, далеко были, за рекой. А потом просто было объявлено, что выборы состоялись. Для французской короны герцог Дедюрас весьма важен, ваше величество, чеканя каждое слово, явно без пиетета, проговорил французский посол. Скоро тут, в Гданьске, многие достойные мужи сложат свои головы. Во имя Речи Посполитой и французских интересов изоляции России, пафосно, задирая нос кверху, произнес Лещинский. Стоит ли горевать о потере одного лишь мужа, пусть бы и герцога? Посол старался не смотреть на те богатства, которыми заполнены большие сундуки. Все было открыто взору и сверкало. Посол сколько ни отводил взгляд, у него это не получалось. Демонти понимал, что король специально не поспешил прикрыть от всеобщего обозрения выставленные на показ сокровища, чтобы, как это и присуще многим гонористым шляхтичам, похвастать богатством перед другими. И это у Лещинского получалось. Демонти и вправду позавидовал тестю французского короля. «Думаю, великовельможный пан, какой из сундуков раздать моим верным подданным?» – спрашивал Лещинский, попеременно посматривая на каждый из 4 сундуков. Это уже было явное издевательство, и французский посол внутри себя кипел от возмущения. Лишь только воля французского короля заставляла его терпеть высокомерие Станислава Лещинского. И нет, Людовик XV не пылал жаркой любовью к своему тестю. Это лишь вопрос политики и престижа, к когда французскому королю необходимо сохранить жизнь родственнику собственной жены. Во время консультации у короля, а скорее, у министра иностранных дел Жермен-Луи Шовлина, в присутствии короля Людовика XV, французскому послу намекнули, что не так важен Лещинский, как человек. Его ценность состоит только в том, что он родственник французского монарха. Так что посол мог бы послать куда подальше польского короля без польской короны. Мог, но не делал этого. Мало ли, как обернется там, в Париже. Конечно, у короля больше власти имеют любовницы, чем даже жена. Но одну-две прихоти законной супруги Людовик всяко выполнит. Ваше Величество, герцога нужно или выкупить, или освободить силой оружия. Мой король будет печалиться, если сие не произойдет. Все же попытался настаивать на своем француз. «Действуйте, демонти», — сказал самопровозглашенный король, пренебрежительно махнув рукой в сторону двери. «Вот сегодня погрузим золото, а после я прикажу Потоцким связаться с русскими, чтобы они отпустили вашего герцога». Французский посол прекрасно понял, что большего ждать от Станислава Лещинского не приходится. Тот все так же сидел и смотрел на блеск золота, будто помешался умом. «Весь ясно уже, как божий день, что Данцигу не избежать падения. Русские с немецкой педантичностью, благо что русский фельдмаршал, саксонец, разрушают осадными орудиями все укрепления города. Вот-вот последует штурм. Вы хотите часть богатств раздать, ваше величество? Прошу простить меня за дерзость, но не будет ли более полезным ваше золото во Франции? Вы сможете построить большой дворец и быть достойным своей дочери королевы». Все же решился французский посол указать Станиславу Лещинскому на промах. «Вы злоупотребляете моим временем и терпением, демонти», — решительно сказал некоронованный король и сделал вид, будто французского посла и вовсе нет в комнате. Поклонившись, посеменив спиной вперед к двери положенное по этикету расстояние, французский посол резко развернулся и покинул Лещинского, оставив того наедине со своим богатством. Меньше месяца назад польский король совсем другим тоном разговаривал с французским дипломатом. Тогда прибывший французский флот почти сразу же решил отправиться домой. Французы прибывали в Данциг, будто на учение, на прогулку, или на охоту за русскими дикарями. Однако получилось так, что вопрос распределения ролей, кто охотник, а кто и дичь, имеет не столь однозначный ответ. И теперь французы только и ждут, когда можно будет уплыть. И, весьма вероятно, если бы чуть ранее Лещинский решил перевозить свое богатство во Францию, то и французов бы здесь не стало. И герцог был бы цел, проходя по коридору дома Лещинского, бурчал французский посол. Он шел, встречая в коридорах и сидящими на стульях многих, на вид лихих, шляхтичей, что ошивались рядом с недокоролем. Ко всем этим людям демонти относился скептически. Нет, погибает Речь Посполитая, если по ее территории ходят русские полки, если не может вальный сейм без стороннего вмешательства выбрать короля, если вот эта шляхта не готова противостоять падению державы. Вы, капитан, за сундуками? Увидев капитана французского фрегата «Бриллиант», обратился к нему посол. Так точно, отвечал офицер, направляя вперед себя матросов, которым и придется, надрывая пупы, но волочь казну на борт. Ну хоть золото вывезем, если вдруг Лещинского забудем, чуть слышно, себе под нос сказал демонти. Французский посол решил уже завтра отправиться лично к русским, чтобы услышать от них требования, исполнив которые, можно было бы вернуть герцога дядю Раса. Глава 11. Все это так не потому, что я такой умный. Это все из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи. Альберт Эйнштейн, южнее Данцига, 8 июня 1734 года. И ты, полковник, что прошел немало баталий, и отменный порядок в своем полку имеешь, решил, что сия затея сладится. Спрашивал Миних, отчего же не попробовать, отвечал Юрий Федорович Лисли. Удача принесет славу, не выйдет взять фрегат, так нападем на неприятеля, убьем кого да и к себе уйдем. Почитай, ничем и не рискуем. Они оба знали немецкий, на котором между собой и разговаривали. Но не только поэтому эти военачальники понимали друг друга. Они еще и вместе сражались. Фельдмаршал знал, на что способен Лисли, и высоко его ценил. Да и в целом Миних благоволил к Юрию Федоровичу Лисли, несмотря на то, что тот уже был русским, хотя по отцу, служившему еще Алексею Михайловичу, и шотландец. Можно сказать, что полковник Лисли был протеже генерал-фельдмаршала. Сохранились письма Миниха императрице Анне Иоанновне, в которых он очень лестно отзывается о Лесли и просит для него чин генерал-майора. «Знаю я, Юрий Федорович, как тогда царь Петр с Алексашкой Меншиковым брали на абордаж шведские фрегаты, стоящие на Неве. Но они же пьяны были, а когда протрезвели, так уже и бой шел. А ты на трезвую голову такое учинить предлагаешь? А ли не ты?» — с прищуром спросил Миних. «Вот же лиходей этот Норов. Ну не могу я так объяснить вам, ваше высокопревосходительство, как мне доходчиво разъяснили. Вот ей-богу, пока не пришел к вам, был уверен во всех делах», — раздосадовался Лесли. «И о ком ты говоришь, Юрий Федорович? Кто такой прыткий у тебя?» — заинтересовался Миних, не расслышав имени. «Да гвардеец тот, ваше высокопревосходительство, что вами был приписан к резерву моему. Это он увести фрегат французский хочет, да еще и со скарбом, и немалым, как видно, с казной самозванца Станислава Лещинского», — сказал Лесли и вздохнул с облегчением. Он только сейчас понял, что главного, сути, зачем вовсе нападать на фрегат, и не рассказал фельдмаршалу. Миних же задумался, нахмурил брови. «Так, тут дело иное, и вот сейчас подробнее. Нет, Юрий Федорович, зови-ка ты того гвардейца Шустрого, пусть дополняет. Он уже проявил себя, сделал то, что никто бы не думал. Фрегат русский спас. Тогда получилось, так, может, удача благоволит строптивцу», — сказал Миних и приказал приготовить всем кофе. И пусть было уже лето, но погода шалила. Стало пасмурно, резко похолодало, поднялся такой ветер, что уже пару палаток, некрепко закрепленных, сорвало и унесло прочь. После жары, и вдруг такой резкий перепад, так что и днем можно кофе попить, даже полезным будет согреться. Я стоял по стойке смирно, показывая неплохую выправку. Помнил я, как это должно быть, как спину тянуть, как голову держать. Ну и моему реципиенту, наверняка, было все это знакомо, так как никакого дискомфорта я не чувствовал ни после 5 минут стойки, ни после получаса-часа. Нет, все же было уже в тягость держать выправку, словно на параде тянуться. Вот только команды расслабляться все не было, а я и кофейку бы попил, да побаловался белым духмяным хлебом, что сейчас, не стесняясь меня, тщательно жевали только генерал-фельдмаршал и полковник. Но такова доля солдатская, ну или офицерская, с заведомо меньшим чином. И какой же дотошный и нудный этот Миних, вот же зануда. Каждую деталь, каждый шаг, все выпытывал, причем отдувался только я. Полковник пил уже третью чашку кофе. Может, сказать ему, ну, мол, так и сердечко может начать шалить. Впрочем, если этот славный воин имеет такую же судьбу, как тот, о котором я вспомнил из знаний своих по истории, то жить ему осталось то ли 2, то ли 3 года, и сложит он голову от крымской стрелы. Смерть полковника Лесли была героической. В Крыму он отбивался от заведомо большего отряда татар рядом со своим сыном. «А ну как вас на посту заметят, да сигнал дадут своим?» — спрашивал меня Миних, выясняя, как я предлагаю пробраться к фрегату незамеченным. «Осмелюсь доложить вашему высокопревосходительству, что в любой момент можно отвернуть назад и уйти в лес, где поставить заслоны и ружейным огнем остановить преследователей», — отвечал я. «В ином случае, есть множество возможностей убить караульных тихо, пусть и на немецком языке, но я старался говорить четко, убедительно, демонстрировать свою полную уверенность в успехе. Знаю по прошлой жизни, что если подчиненный начинает мямлить, высказывать сомнения, то, как правило, и у командира быстро сыщется немало предлогов, чтобы предложение отклонить. А вообще наш диалог звучал забавно. Немецкий язык то и дело перемежался русскими словами, тут и звания добавляли разнобоя. Особенно это касалось формулы обращения меня, как нижестоящего, к командующему. «Ну, отвернуть уже не выйдет, если бой будет на фрегате», — с задумчивым видом говорил Миних. «И это, почитай, преступное дело, подсудных людишек отправлять в бой. Что, без мичманов тех и лейтенанта не справитесь никак? Так, коли удаваться не будет, ваше высокопревосходительство, так поджечь нужно фрегат тот. Кто же лучше знает, как пустить на дно корабль, как не морской офицер, который судно от того хранит? Пущай богатство Лещинского лучше достанется рыбам, чем королю польскому. Да и не будет Людовик поддерживать своего тестя, если Лещинскому расплатиться будет нечем за помощь», — сказал я, в уме прикидывая, насколько может быть глубока Висла, и чтобы придумать, как с ее дна достать польскую казну, если и вправду вот так придется топить корабль. А что до Людовика, то, насколько я знаю, французский король уже должен удариться во все тяжкие и менять любовниц одну за другой. Так что и политический вес Марии Лещинской уменьшился. Странное время, когда по постельным делам монархов можно предполагать изменения в мировой политике. Хорошо еще, что в этом времени почти что нигде в Европе не распространены бумажные деньги, а золотые и серебряные кругляши могут спокойно себе покоиться на дне Вислы. Будет время подумать, как их оттуда достать, и в самом деле. «Складно говоришь», — сказал Миних, отчего-то перейдя на русский язык. «Введи того офицера француза, говорить с ним желаю. Вот же недоверчивый немец, все ему узнать да перепроверить нужно. С другой стороны, это и правильно, немецкий порядок — великая сила, и единственное, что ее может победить, это русское безрассудство и непредсказуемость. Пока допрашивали дядю Раса, мне позволили поговорить со Спиридовым и Лаптевым, а также с другими членами команды фрегата Митова, ну и с Сапотовым. Я должен был узнать, смогут ли они, если потребуется, без полноценной команды увести корабль, да еще и оторваться от вероятной погони со стороны французов. Хотя я прекрасно понимал, что, скорее всего, это не удастся. Не нужно дергать удачу часто за хвост, а то эта птичка нагадит на руку. Надо ли говорить, что быстрее меня ноги в этом мире еще не носили. Я действительно чувствовал неправильным, что имею возможность почти что свободно жить, а парней все еще держали на губе. И теперь, похоже, свой гештальт я закрою, дам шанс мариманам отличиться настолько, что вопрос о их суде еще более будет спорным. «Ну как вы, другие мои, не утомились сидеть на гауптвахте армейской?» — спросил я, как только вошел в небольшое помещение, где из мебели была только разложенная кучками на сырой земле солома. «Спаси Христос, Александр Лукич, с твоей помощью тут не наказание, а отдых. Не сбрешу, что райские кущи, но и не гиенна огненная», — за всех ответил мичман Спиридов, рукой указывая на недоеденный окорок и непочатые две бутылки вина. Причем бутылки эти были емкостью никак не меньше, чем 2 литра. «Недешево мне обходится содержание арестантов, но это все чувство вины, я на свободе, а они за решеткой. Хоть решение это было и не мое, а теперь будто камень с души у меня снялся, когда я увидел их, румяных, и обменялся удалыми улыбками с несломленными людьми. Случись сделать выбор сейчас, я поступил бы точно так же, не отдал бы фрегат французам. Русские не сдаются, это аксиома, которая не должна подвергаться даже обсуждению. Ну и как, готовы ли вы отечеству послужить?» — бодро задал я вопрос, подойдя к спальным местам. «Да, вонь немытых мужских тел, а также и не сказать, что приятные ароматы отходов жизнедеятельности, мухи. Я бы такое времяпрепровождение не назвал бы все же отдыхом, но все познается в сравнении. Те условия, что были у нас в клетушке на фрегате «Россия», куда как хуже. Служить — нас здесь за правое дело в цепи, а кипсов, а мы служить, — высказался на это штюрман Лавников. «А вот это следует отбросить», — жестко сказал я. «Обиды оставить нужно для женщин, это их удел. А мы, слуги государыни и отечества своего, нам служить нужно. Сказывай, Александр Лукич, что делать потребно». «Я готов служить службу», — сказал уже Харитон Лаптев. «Ну, я и рассказал. Оказалось, что задача сложная, даже очень. В любом случае, 4 арестованных членов команды Митова не справится, пусть и с помощью лейтенанта Сапотова. Это если еще думать об угоне фрегата. Только для поднятия и постановки парусов нам нужно человек 20. Ну а если поставить солдат, и вы будете показывать им, что и как делать, парус ли ставить, или еще что с ним делать?» — спросил я и тут же понял, что толку будет мало. «Глупый все же вопрос, но я же сухопутный, почти что. Нельзя легкоатлета посадить за шахматный стол и ждать результата. Пусть и бегун, и шахматист, оба считаются спортсменами. Значит, жечь будем фрегат», — принял я решение. «Но все едино, говорить нужно, что без вас нам не сдюжить, иначе не вызволить да имена ваши не прославить». Вернулся я в шатер Миниха, когда там уже закончился допрос француза. Я ожидал выволочки. Все же говорил и угрожал я Эммануэлю не в духе времени. Он мог на меня теперь нажаловаться за свой страх, пусть и слово дал, что делать этого не станет. Что же показала картина, открывшаяся мне, как только было позволено войти в шатер командующего? Француз пил кофе, заедал тем самым белым хлебом, еще и в прикуску с нарезанной ветчиной. Он, пленник, был накормлен, а я — свой. Нужно заканчивать уже все разговоры, а то за день и не поем вовсе. Вот, герцог сказывает, что вы, господин унтер-лейтенант, славный воин, что смогли вдвоем со своим сержантом противостоять в честном бою троим славным французским рыцарям, сказал полковник Лесли, и я чуть в осадок не выпал. Герцог Эммануэль Фелисите де Дюрфор де Дюрас унаследовал титул герцога от своего отца, маршала Франции, в 18 лет, и служил долгое время в армии в разных чинах, даже был мушкетером. Ну да, я понял, что у него уж слишком длинное имя, но чтоб целый герцог, это же, должно быть, очень важная персона. Из того, что я знаю, титул герцога носили люди как бы не королевских кровей. Да, к 18 веку многое уже поменялось, но герцог, это как в России сиятельный князь, или даже больше. Что, он не сказал вам, что герцог? Спросил Миних, и я впервые увидел, что этот человек умеет улыбаться. Я бы, впрочем, не поручился сейчас, что мой пленный ничего такого не упоминал. Ну да кто для красного словца, будучи пойманным, не пытался бы приписать себе титулов? Опять это влияние прошлой жизни. В этом времени вряд ли кто-то станет называть себя герцогом, за это можно очень больно получить. И вот теперь этого герцога повели, или даже сопроводили, из шатра русского командующего. А он, Эммануэль, этот недобитый мной, лишь раненый в руку, казалось, что рот порвет, так улыбался, наслаждался, паразит, моим замешательством. И откуда во мне стало вот это появляться? Ну, герцог, и что, таких мой дед, да и отец к стенке ставили во время революции, а я тут поплыл. Или я, уже не такой уж и я, время и обстоятельства давлели и воспитывали во мне другого человека, не хотелось бы, мне моя идентичность дорога, действуйте. Генерал-фельдмаршал Миних вновь перешел на немецкий язык. Как только вы, унтер-лейтенант, пришли с новостью о казне Лещинского, то уже поставили всех нас в неловкое положение. Матушке императрица оценит. Идите же и возвращайтесь с Викторией, а я прикажу пошуметь в назначенное время до ложной штурм ученю, дабы отвлечь поутру поляков с французами. И без того думал это делать, и все равно, вы поставили меня в неловкое положение. Миних не стал объяснять, почему это я его поставил в неловкое положение, и спрашивать не представлялось возможным. Но я и так понял, узнает императрица, что был шанс взять казну самозванца Лещинского, и если при этом генерал-фельдмаршал ничего не станет предпринимать, а даст деньгам спокойно уплыть во Францию, осерчает. Не думаю, что Анна Иоанновна будь сколько-нибудь разбирается в военном деле, чтобы принять оправдание на этот счет. Нельзя не реагировать, нельзя не попытаться что-то сделать. А вот в том, что деньги государыне нужны, в том числе и для двора, она понимать должна. И, как мне кажется, денег в России сейчас не настолько много, чтобы брезговать казной поляков. Еще раз обсудим маневры и станем готовиться, сказал мне полковник Юрий Федорович Лесли, когда мы вышли из шатра командующего. Что ж, повоюем, во славу Отечества, да чтобы приехать в Петербург уже с каким-то багажом славы и почета. Мало ли что меня там ждет, да и какие отношения у моего реципиента с командованием Измайловского полка, где я и служу. Ну да это, будущее, а пока, война. Подготовка длилась все оставшееся время. Не люблю такие быстрые операции, но уже завтра фрегат может уйти в море, и все. Смысла рисковать почти что и не будет, если не брать казну Лещинского. Поэтому важно выполнить задачу уже этой ночью, ближе к утру. Конечно же, информацию француза проверили. По крайней мере, трех бойцов отправили посмотреть, стоит ли французский фрегат там, где его локализовал француз. Стоит. Так что будет казна, или нет, но фрегат можно пробовать топить. Вот вторым офицером к вам лейтенант Данилов. Головной, лицо начальствующее. Вы, унтер-лейтенант, ваша задумка, вам и начальствовать, ошарашил меня решением полковник Лесли. Ваше превосходительство, прошипел тогда лейтенант, вы нарекли меня начальствовать тем делом, чем слушали вы, лейтенант, сомневаетесь? Приказы мои под сомнение подводите в присутствии иных чинов, напомнить про милость мою и как же я сам подставлялся под опасности, дабы только вас выгородить. Полковник вдруг разъярился не на шутку. «Я понял все, ваше превосходительство», — сквозь зубы процедил Данилов. «Век благодарен буду и Бога молить за ту милость. Да что же он такого сделал, что ему все поминают, упрекают, а он теряется да покоряется. И при этом, сие ничего не меняет. Службу я сослужу и чинить ненужности не стану. А дуэли быть», — сказал мне Данилов, когда улучил момент, а полковник Лесли отправился отбирать 200 лучших своих бойцов. «Не стоит мне напоминать, Память у меня хорошая, но готов на время вылазки забыть обо всем, чтобы не ссориться, а справную службу сослужить», — сказал я и стал раздавать приказы. «Нужно провести хоть какое-то боевое сложивание, да о сигналах договориться. Лес на левом берегу Вислы, западнее Данцига. 9 июня 1734 года. Раннее, предрассветное утро. ХРСТ». Тишину в лесу разорвал звук треснувшей палки. «Кашин, якорный ты бабай!» Шепотом выругался я, уже даже не оборачиваясь, на слух понимая, кто шумит в лесу. «Прощения просим!» Шепотом, вновь и вновь извинялся служивый. «Я уже как-то спрашивал, почему мой сержант будто бы боится леса, ну или никак не может договориться с лешим, чтобы хозяин леса не подставлял сержанту палки под ноги. Кстати, ведь все мои солдаты в это верят, в лешего, пусть и яро крестится, когда о духе леса речь заходила. Неискоренимость человека русского дух язычества. Кашин родился, да и большую часть своей жизни провел под Самарой. Его стихия – степь, дикое поле. Ну а как известно из истории, лес и степь – это день и ночь, это извечные враги. И, между прочим, решающее противостояние для России вот-вот грянет. Оттуда, наверное, и чуть раскосые глаза Кашина, как и его волосы цвета вороного крыла. Но отказаться от сержанта, лучшего бойца в моем отряде, я не мог. Это в лесу он словно слон, а на равнине так умеет подкрасться, что и я не услышу. На тренировках Кашин здорово снимал условных караульных, мало в этом уступая мне. Конечно, умею это делать и я, как и еще два бойца среди моих гвардейцев. Вот мы и шли впереди, обгоняя остальных солдат передового отряда метров на 50. Сколько это в аршинах? Не знаю, очень сложно привыкать к новой старой метрической системе. 50 метров, это чуть больше 70 аршинов. «Кашин, будь позади меня на Э-20 шагов», — приказывал я, выбрав меру длины вневременную, шаг. «Фролов, будь рядом». Я сделал рокировку, заменяя сержанта, так как уже не впервые, а в третий раз Кашин шумит в лесу. А вот Фролов, что удивительно, с именем Фрол, благо, что не Фролович, а Степанов сын, идет мягко, вовсе бесшумно, даже потише моего. А я всегда лес любил, и лес отвечал мне взаимностью. А степь, вот уж ненавижу, хотя и бывал в степи редко, чтобы проникнуться ею. Я завел руку за спину с раскрытой ладонью. Сигнал «стой» в моем отряде уже знали. Хрясь, опять сломанная ветка. Нет, ни хрена не знали жест, вернее, не все. Еще один боец, Никита Бичук, оступился, потому что продолжал движение и после команды стоять. В этот раз я не выругался, так, мысленно пожелал, чтобы черти в аду не жалели дров, когда будут жарить Никиту. Но произносить хоть один лишний звук было теперь еще более нежелательно, чем даже пару минут назад. Кроме полной луны, иногда выглядывающие из-за тучи, немного освещавшие нам дорогу, теперь появились и другие источники света, да куда как ярче. Я увидел отблески двух костров. Днем был ветер, принесший ураганный дождь к вечеру. К полуночи стихия или сникла, или взяла паузу. Но до сих пор было сыро и прохладно, тем более что мы-то находились в низине. Так что не мудрено, что постовые, что оставлены французами смотреть за лесом, развели сразу два костра. Греются интервенты на славянских землях, жгут славянские деревья, сушатся. Я пальцем показал на Фрола, после в направлении костров. Ему поручал посмотреть, что там, у костров, происходит. Порой лучше доверить дело тому, кто лучше тебя умеет справляться с отдельными заданиями. Вот и Фролов бесшумной тенью прошмыгнул через заросли кустов, придерживая нужные ветки, чтобы они не создавали шума. Хотя тут, ближе к опушке леса, уже начинал ощущаться ветерок, и молодая листва создавала словно бы завесу своим шелестом, этакий шумовой фон. ХРСТ. И я, уже преисполненный злостью, посмотрел в сторону Кашина. Тот опешил, стоял, не шевелился, а рядом с ним лежала отсохшая ветка, свалившаяся под ноги сержанту, чуть ли не на голову. Ну и как тут не поверить в лешего? Я даже достал из сумки, забранной мною у французов, сухарь и аккуратно положил под ближайшую сосну, как подношение духу. Кто его знает, как оно? Сухаря не жалко, а вот неожиданности в лесу хотелось бы избежать. Прошло минут 10, пока Фрол вернулся. Новости были ожидаемые. Операция входила в активную фазу. Глава 12. Пессимист видит трудность в каждой возможности. Оптимист видит возможность в каждой трудности. Уинстон Черчилль. Лес на левом берегу Вислы, западнее Данцига. 9 июня 1734 года. Раннее, предрассветное утро. Говори, шепотом, прямо на ухо солдату, сказал я. Фролов облизал пересохшие губы и приблизился к моему лицу. Машинально я немного отпрянул, не баба, чтобы ко мне лезть с высунутым языком к уху, но тут же придвинулся обратно. Подавил в себе желание отойти от этого мужика, который облизывается и лезет ко мне. Все это глупости из будущего. Старческий юмор, которым прикрывал свое одиночество столетний старик, помноженное на юношескую шалость молодого гвардейца. И вот такое в голову придет. Втрое сидят французы, стало быть, трое, сонные, молчать, да на огонь смотреть. Един справа на боку, двое головою на лес, доложил солдат. Я уже знал, в голове держал своего рода личные дела своих бойцов. Фрол был из Смоленского порубежья с белорусскими литовскими землями. Оттуда и говор такой, что не вдруг поймешь. И странно, что, на самом деле, Фролов не считал себя мужиком. Он не был рекрутом. Он, шляхта. Вот такой вот выверт. А почему? А у деда Шабля была в Речи Посполитой шляхта и считали себя до 13% всего населения, самый большой процент привилегированного сословия среди стран Европы. Порой такой шляхчук пахал землю, мало отличался от крестьянина, но мог иметь Шаблю. Кашину и другим бойцам я стал уже в свою очередь шептать на уши, что кому делать. Двоих французов я предполагал брать на ножи, одновременно. Одного, который сидел боком и к которому было сложнее всего подступиться сзади, приходилось убирать примитивным, но, надеюсь, действенным способом, камнями. Все бойцы, может, только кроме меня, отлично кидались камнями, как будто бы их в гвардию забирали прямо из каменного века. Впрочем, не удивлюсь, что таким образом они в отрочестве охотились на какого-нибудь зайца или куропатку. Оттуда и отточенный навык. Уже скоро мы с Кашиным ползли по-пластунски, подбираясь медленно, но почти бесшумно к двум своим целям. Двое других бойцов ожидали лишь моего знака, приподнятой руки. После чего они должны устремить в одного из французов свои снаряды камни. Бойцы были в укрытии, на опушке леса, метрах в 20 от французского секрета. Я прекрасно понимал, что сложно из строевых солдат делать диверсантов. Хотя из армейцев быстрее можно слепить специального бойца, чем, скажем, из танцора. Но задачи, которые пока я ставил своему подразделению, были скорее все же специфичные. Хоть и было прохладно, но сволочи-комары, укрывавшиеся в высокой траве, так и норовили испортить мне всю охоту. Они даже садились на глаза, залезали в нос, в рот. Я был вынужден периодически тереться головой об траву, чтобы хотя бы согнать с себя писклявых хищников. 5 метров, 4. Я остановился на расстоянии 2 метров от своей жертвы. То же самое сделал и Кашин, повторяя почти все мои действия. Может быть, он только меньше обращал внимание на москитов. Вдох-выдох. Настрой боевой, решительный. Нож уже в правой руке. Я медленно начинаю подгребать ноги под себя, чтобы иметь возможность быстро встать на колено, а после и в полный рост. Это упражнение мы уже отрабатывали на своих тренировках. Неоднократно за свою жизнь мне приходилось подобным образом уничтожать врага. Причем не только в лихие годины Великой Отечественной войны, но и во время вторжения американцев на Кубу. Сонное французское царство никоим образом не было нарушено, даже когда мы уже, согнувшись, делали шаг к своим жертвам. И вот я поднял руку вверх, подавая знак. Тем, кто смотрит на костер, сложно увидеть тень, выходящую из ночного леса. Метатели камней вышли на огневую камнеметательную позицию. Вжух, бам. Полетел первый камень в голову одного из французов. Второго броска не понадобилось, так как Фрол удачно залепил в лоб вражине, и тот кулем свалился на спину с поваленного дерева, на котором сидел. Хе. На выдохе я наношу свой удар, перерезаю горло французу, придерживая его за голову. Кашин, схватив своего соперника за лицо, заваливается вместе с ним на спину, нанося один за другим удары ножом, охватив ногами француза и зажав ему нос. Грязная работа. А еще и сам сержант чуть не заорал от боли. Его француз укусил за палец, но не стоит быть предвзятым. Так гвардейцы еще никогда не работали. Они все с линии ходят и быстро перезаряжают ружья. В это время уже подошли Фролов и Бичук. Последний заколол штыком француза, уже приходящего в себя после прилета камня в голову. Начало операции было положено. Указав Кашину и Фролу пальцем, я обозначил им направление к палатке, которая располагалась метрах в 15 слева. Еще одному бойцу показал на палатку справа, Он будет работать со мной. Оставалась самая неприятная, но нужная работа. Мы подошли к палатке, откуда раздавался и храп, и свист, а кто-то даже шептался. Я было дело подумал, что есть те, кто не спит в ночи, но, остановившись и прислушавшись, убедился. Разговор-то во сне. Вдох-выдох. И я киваю головой бойцу, первым захожу в достаточно высокую палатку. Но все равно в ней стоять можно, разве что согнувшись. В руках французский мушкет с примкнутым штыком. Начинаю колоть спящих людей, целясь в сердце. Одним ударом нужно убивать, не давая возможности спящему прийти в себя и начать кричать. То же самое, но слева, делал мой солдат. Глаза. Один француз открыл глаза и посмотрел на меня, умоляюще, со страхом и неотвратимостью. Он не закричал, может, просто не сообразил со сна и шока. Таким, безмолвным, но с молящими глазами, он и был мной убит. Война, грязное дело во все времена, но люди, которые будут выполнять вот такую работу, что я сейчас, нужны Отечеству, иначе придут в твой дом, и уже твои родные будут застывать с такими же, полными боли, глазами. Даже воина, который, по своей воле или по принуждению, но взял в руки оружие, не всегда легко убивать. Вот только подумаю-ка я об этом после, когда буду праздновать победу. Ну или подумает кто-то за меня, поминая, если победы не случится, и я отправлюсь на корм польским рыбам. Хоть бы уже не польским, а к своим, русским. А то такое добро и польским. А-а-а, закричали в соседней палатке, но крик быстро прервался. Не получилось без погрешностей отработать. И тут только спасибо даже не знаю кому. Уж точно не лешему, так как из леса мы вышли. Полевику, Богу, за то, что порыв ветра был в нашу сторону, и крик не должен был быть услышан со стороны других костров. Там, на самом берегу Вислы, рядом с силуэтом фрегата, были люди. Судя по палаткам, не менее роты. Охранение, команда корабля, все ценное быстро собрать, одного солдата послать в лес, захорониться с добром, готовить волокуши под раненых. Ничего не должно пропадать, никого раненым не оставляем. Отдавал я приказание сержанту Ивану Кашину. Может и неправильно думать о прибыли, когда идет операция. Но я такой человек, который не привык жить одним днем, пусть и рискованный я по натуре. Надо всегда смотреть в будущее. Ту же одежду, французские мундиры, даже табакерку, которую забрал Кашину одного убитого французского офицера, все это можно продать маркетантам или обменять у них на еду. А еще неизвестно, что там ожидает меня в будущем. Может и впроголодь придется жить. Серебро мне нужно. Ведь, как только появились у человечества деньги, с ними всяко легче и удобнее жить и творить стало, чем без оных. Фролов, к нашим отправляйся. Давай их сюда. Бичук, ты иди к полковнику Лесли и предупреди, что выход из леса свободен. Отдавал я приказы. Вместе с остальными моими бойцами были еще 10 бойцов, взятых в аренду, в основном, заслуженных солдат, своего рода солдатские элиты, все сплошь корпоралы, да фурниры. Подобная орфография существует в уставе 1716 года. Капралы и фурьеры, их вел Данилов. Очень он странный человек. Я был уверен в том, что проблем огребу с таким своим заместителем. Мало того, что я чином не вышел, чтобы командовать лейтенантом, так еще у нас и дуэль запланирована. Но нет, он вполне подчиняется мне. Может кривиться, зло зыркать, но подчиняется. Переодевайтесь. Приказал я своим бойцам, а после того, как пришли и остальные солдаты, ждавшие приказа на опушке леса, и они получили аналогичный приказ. Я также облачился в форму французского офицера, и она мне была мала на два размера, самые меньшие. Все-таки я большой, а в сравнении с большинством людей, так и очень. Рядом с гвардейцами это не так заметно, все же в гвардию, как правило, набирали высоких. Но вот по отношению к другим людям я выше на голову, как бы и не на две, да и в плечах широк. Красавец мужчина в самом расцвете сил, на две жизни мне всего-то чуть меньше 120 лет. Детский возраст, лет 200 хочу прожить, уже хочу, что странно, ведь усталость от жизни испарилась. Или новая жизнь такая насыщенная с первых дней, что нет времени на скуку и рефлексию. Готовы? Все оделись? Шепотом спросил я. И, дождавшись кивков, а некоторые так и ответили в голос, за что им было бы неплохо по щам зарядить разок, скомандовал выход, начался второй этап операции. Рядом со мной, также во французской форме, шла и команда с фрегата Митова. Спиридов с Лаптевым были настроены решительно, хмурили брови и ступали, словно великаны, громко и широко. Что взять с них? Морские волки, ходить по земле неприученные. Лейтенант Сапотов, было видно, чувствовал себя неловко, все же на чин меня старше, и вел себя теперь как Данилов. Приказы выполнял, но видно, что вопреки желаниям. Причем никого особо не заботил тот факт, что я, как гвардеец, на два чина выше. Нет, сказано, что унтер-лейтенант, так тому и быть. Измайловцы и вовсе пока не воспринимались, как гвардия. Молодой полк, не прославившийся в сражениях, потому не особо и знатный. А еще, что определило во многом состав группы, лейтенант Антон Иванович Данилов был знатоком французского языка. Это через лет 50, и то, если история пойдет по знакомому мне сценарию, французский будут знать многие. А пока в России скорее можно было найти офицера, говорящего на голландском, ну или на немецком. Так что Данилов в нашей вылазке крайне нужен. Антон Иванович Данилов вел свою группу спора, уже поравнявшись со мной. Луна вновь скрылась в облаках, и вокруг только лишь свет от удаляющихся костров, как и от тех, которые приближались с каждым нашим шагом, давал возможность хоть что-то рассмотреть. Это было нам на руку. Караульные-то у лагеря должны быть. Человек, который сидит у костра и видит яркий огонь, на некоторое время становится как слепой котенок, если нужно смотреть в темноту. Пока глаза не привыкнут, караульный ничего толком и не увидит. Так что мы можем и должны подойти вплотную к небольшому лагерю, расположенному уже буквально в 50 шагах от пологого спуска к реке. Герцог Дедюрас говорил, что часть команды фрегата может ночевать на берегу, и тут же может быть до полуроты охранения. Вот почему мы и решили таки брать фрегат на абордаж. Если перерезать часть команды, спящей на берегу, и лишить французский корабль большинства своих защитников, взять фрегат окажется не такой уж и фантастической задачей. Громко, очень громко, с немыслимым хрустом выбегали из леса бойцы отряда полковника Лесли. Это уже не отряд, а толпа, которая благо еще, что не кричит. Но топот, он был слышен сразу, как только солдаты вышли из леса и ускорились. «Бежим», — приказал я, первым переходя на бег. «Если мы будем идти пешком, то нас могут обогнать солдаты, ведомые самим полковником, а это несколько собьет динамику операции. Время пошло на минуты. Нужно максимально использовать фактор неожиданности, немыслимой наглости, дерзости, который враг не ожидает. От того, как много успеем сделать к моменту, когда французы начнут приходить в себя, или с другого берега начнется отправка к врагу подкреплений, и зависит успех операции. И все-таки лихой этот полковник Лесли». Юрий Федорович наотрез отказался оставаться в лагере и ждать донесений. Как я понял, у полковника с французами были свои счеты. Кого-то они убили из его товарищей полковника во время пресловутой французской атаки, героической для русского оперативного резерва. И вот мы уже на тропинке, ведущей к лагерю неприятеля. Да почти что в нем и находились. «Куитес Воус, ФР, вы кто такие?» — спросил матрос с мушкетом, направленным прямо мне в грудь. Караульный возник, словно из ниоткуда, не было его видно, пусть рядом и был костер. Молодец. Нет, вправду, молодец. Расскажет чертям в аду, как он справно нес службу. Пусть наградят его двойной порцией кипящего масла. Бам-бам. Сразу два камня прилетели в бравого часового. Я быстро обнажил свою шпагу и дважды воткнул ее в сердце караульного. Подумал о том, что нужно будет француза поставить в пример своим бойцам, но сделать акцент на том, что должен был прозвучать выстрел, пусть в воздух, чтобы разбудить лагерь. А так, он-то молодец, но вот делу спасения французского отряда это не помогло. Топот более 200 солдат и офицеров все нарастал, отряд полковника приближался. И это еще хорошо, что ветер, причем не слабый, дул в нашу сторону, отчего звуки в ночи раздавались все-таки не так громко. Приближающиеся солдаты должны начать уничтожение противника в лагере, а у моего отряда своя задача, и она, особенно в свете бегущих союзников, очень срочная. Я указал направление, в сторону на скорую руку построенного причала для лодок, сам выдвинулся вперед, и мой отряд направился следом. Загрузившись в две лодки, бойцы сели на весла, и, твою мать же, выругался я, ведь спрашивал, умеют ли они грести веслами. Так и распределил задачи, указал, кто гребцом будет. На поверку вышло все не очень. Бойцы били веслами по речной глади, и шлепки эти раздавались по воде, много, очень много шума. А еще команда гребцов была настолько неслаженной, что казалось, Эти метров 70 до стоящего на якорях фрегата мы можем преодолевать до вечера. Раз, раз, начал негромко, но уверенно считать я. Пришлось протискиваться между бойцами и весьма чувствительно ударять по плечам того гребца, который не мог подстроиться под задаваемый мной ритм. Услышал, что за мной начал повторять и задавать ритм лейтенант Данилов. Он плыл чуть позади, на другой лодке. Там также явно не были гребцы-олимпийцы. Мы приближались к фрегату, пока не замечая никакого движения на корабле. В конце концов, ну не могут же у французов все караульные быть такими ответственными. В предрассветный час, когда вдали уже образовалась алая линия, предвещающая скорый восход солнца, спится всего слаще. А мы прошли два караула, которые несли свою службу. Вот она, обшивка корабля. Здесь же была сброшена и веревочная лестница. Не пришлось использовать свою, как и веревку на кошках. Управляемая мною лодка первой подошла к фрегату, и я уже приноравливался к тому, чтобы ухватиться за лестницу и начать взбираться на борт фрегата, пока еще французского. «Куитес воус, офицер, аппелес мои, эфер, кто вы такие, офицер, назовитесь», спрашивали две французских головы, что на полтуловища перевалились через борт корабля. Появилась и рука одного из французов, который держал впереди себя светильник, больше похожий на лампаду. Мне показалось, что светильник, скорее, освещает их лица, чем дает французам видеть наши физиономии. Выглядели французы сонными и ничего не понимающими, растерянными. Они щурились, сились рассмотреть нас. Что именно они спрашивали, я не понял. Однако твердил как мантру, добавляя смятение в головы французских матросов. «Рапорт ургент ауцепитайне эфер, срочное донесение капитану». С другой лодки в диалог вступил Данилов, настал его звездный час. «Но у савонс реу дес информационскуе лес руссис инвис агент дет саптурер ла эфер гати цематин. Но у саммес инвой эс парле цаланел берриер паурин фарцер ла протецион ду навире эфер. К нам поступили сведения, что русские планируют сегодня поутру захватить фрегат. Мы направлены полковником Берье для усиления защиты корабля». Я не понимал, что кричит из соседней лодки русский лейтенант, но зато слышал, что он лопочет на французском, как на родном. А сам я, не тратя время, пользуясь секундами, пока французы еще соображали, что к чему, взбирался по лестнице. Как же неудобно. Делаю шаг и, крутанувшись, изрядно ударяюсь о корабль. Усилием я выравниваю положение и продолжаю свой путь наверх. Но вот еще одна ступенька пройдена, и я уже цепляюсь рукой за борт фрегата. Ритаурнис данс лес батяукс. Ервил лирай лес систант дуцапитайне. Эфер, вернитесь в лодке, я разбужу помощника капитана. Требовательным тоном говорили французы. Однако я продолжал повторять свою скороговорку. Рапорт ургент ауцепитайне эфер. Срочное донесение капитану. И вот я уже наполовину туловища возвышаюсь над бортом фрегата. Один из французов достает из ножен клинок, больше похожий на тесак. Я это замечаю. И в моей правой руке шпага, не для того лишь, чтобы создавать неудобства во время подъема на борт фрегата. Хех. Резким движением я прокалываю шпагой плечо подошедшему ко мне матросу. Он роняет свой клинок, ко мне уже устремляется его товарищ, быстро опустивший лампу на палубу. У этого нет при себе оружия, но выставленные вперед кулаки недвусмысленно намекают мне, что он намерился взять меня голыми руками. «Врешь, не возьмешь». Успеваю подумать я, отталкиваясь от последней ступеньки лестницы, и перекидываюсь на палубу фрегата. Перекатом ухожу в сторону, задевая своей же шпагой свой же мундир, рассекая камзол. Вижу, как нога матроса устремляется к моей голове. Сохраняя инерцию движения, делаю еще один перекат. Хе. Лежа я выставляю вперед шпагу, и француз, стремящийся меня нагнать и пнуть ногой, сам натыкается на лезвие. Клинок с неприятным чавканьем входит в живую плоть врага. Краем глаза я замечаю, что на палубе уже стоит Кашин. Оглядевшись, он начинает помогать непривычным к веревочным лестницам солдатам взобраться на борт фрегата. Пока, тишина, шевеления на корабле не слышно. А вот в лагере французов, где, видимо, решила с куда большим комфортом, чем на корабле, обосноваться часть команды, начался полноценный бой. Бах-бах-бах, стреляли пистолеты. «Гренады готовь», — отдал команду я. «Лаптев, Сапотов, Спиридов, ко мне». Счет времени пошел уже не на минуты, а на секунды. Глава 13. Война состоит из непредусмотренных событий. Наполеон Бонапарт. Левый берег реки Вислы, западнее Данцига. 9 июля 1734 года, бойцы стали поджигать фитили своих гранат, что доставали из небольших подсумков. «Спиридов, командование гренадерами на тебе», — сказал я, уже не стараясь говорить тихо. Развернувшееся на берегу сражение было столь громким, что его уже наверняка слышали даже в русском лагере, да и со стороны крепости начали доноситься звуки. Просыпались наши враги, еще не сообразили, что к чему, но забеспокоились. Бах! Прозвучал пистолетный выстрел. Кашин, контролирующий выход из трюма, подстрелил какого-то особо любознательного француза, что высунул голову, дабы посмотреть, что происходит на палубе. Пуля вырвала кусок черепа француза вместе с волосами, тело любопытного выпало из дверного проема вперед. Поговорка про любопытную варвару, которой на базаре нос оторвали, заиграла для меня новыми красками. Бедная безносая варя. И вот, став сбоку, Спиридов резко открывает дверцу, ведущую на нижнюю палубу, где и должны оставаться члены команды фрегата. Туда и летит первая граната, фитиль которой уже был угрожающе близок к трубке. Еще немного и Россия бы лишилась будущего адмирала. Бах-бах-бах. Сразу 5 бойцов разряжают свои мушкеты в сторону другой дверцы, ближе к корме фрегата, где должны были располагаться офицерские каюты, ну или одна каюта. Мы контролировали верхнюю палубу, но нам этого мало, нужно контролировать весь корабль. Бабах! Прозвучал взрыв гранаты, брошенной в трюм. «Кидай гренаду в реку!» Услышал я голос Данилова, который уже также оказался на палубе. И только потом я увидел солдата, у которого почти полностью прогорел фитиль, и вот-вот должна была взорваться граната прямо в руках, а приказа ее использовать для дела не было. Все же поспешили мы поджигать сразу много гранат. Вот и полетела одна из них в Вислу. «Рыбу что ли пособирать после всего? Ухи наварить? Пошли!» — скомандовал Спиридов выделенному ему подразделению. Бах! Прозвучал выстрел, когда первый солдат спустился по приставленной лестнице на нижнюю палубу. Это наш боец либо нашел цель, либо посчитал, что того дыма от взрыва гранат, что сейчас должен заполнять пространство нижней палубы, недостаточно. Но вот послышались глухие взрывы в брюхе корабля. Это могло означать, что Сапотов, Спиридов, Лаптев и вверенные им люди дошли до кубрика через нижнюю палубу. Кубрик, матросская каюта. «Си воус сортис дес цабинис, воус сирис чанкес центри дес офицеерс ен русси. Не сортис пас, но усла нонс дес гренадес фр. Если вы выйдете из кают, то будете обменены на русских офицеров. Не выйдете, кидаем гранаты», — кричал лейтенант Данилов у входа, ведущего к каюте капитана фрегата. Мой заместитель, мой же и будущий соперник в дуэли, уже находился на капитанском мостике, где был люк, ведущий прямо в каюту капитана. Можно было проломить топором дерево и кинуть гранату, после чего быстро спуститься в гости к главному чину на корабле, но этого хотелось бы избежать. Мало того, что даже маломощная граната может разворотить все внутри каюты, так еще долго придется проветривать помещение, где должны быть и сокровища, и, скорее всего, другие ценности, в том числе и флаги, карты, компас, зрительная труба. Мне все это нужно, причем очень вплоть до того, что как-то нужно легализовать свои географические сведения. Всегда можно сказать, что я карты взял в каюте у таинственного капитана, пусть ищут. Но главное все же, это казна. По всей логике, богатства Лещинского должны были находиться именно там, в капитанском помещении, на юте-ют, кормовая пристройка корабля. И кто-то, кроме тех, чьи тела уже оттащены подальше, чтобы не загораживали проход, появился. Из каюты капитана на шканцы подымался, из капитанской каюты французский морской офицер шканцы, помост, либо палуба, место расположения шкипера. Он поднял руки, мол, сдается. Правда, держал он в этих самых руках и пистоль, и шпагу. Сассисау пассис мои вотрепее, воустес десар маис присонниер фер, сломайте или передайте мне свою шпагу. Отныне вы пленник, сказал Данилов, когда показалась сперва обнаженная шпага француза, а после, только его голова. Ауи, ауи, майнтенант фер, да, да, сейчас, все повторял француз, а я, стоящий неподалеку, но тоже на шканцах, контролировал вражеского офицера пистолетом. Француз, тараторя на своем, медленно положил пистолет на палубу. Он сдается. Повернув голову ко мне, решил прояснить ситуацию Данилов. «Сука!» — выкрикнул я, одновременно выжимая спусковой крючок своего пистоля. Бах! Прозвучал выстрел, но эта задержка выстрела в 1,5 секунды или даже 2. Француз успел ловким движением нанести укол Данилову, прежде чем моя пуля сразила безрассудного врага. Я попал в плечо французу, того чуть повело в сторону. Делаю шаг, еще один. Звон стали. Я успеваю подставить свою шпагу, не позволив французу нанести смертельный удар Данилову. Хе. Выворачиваю правой кистью клинок, и он скользит по вражеской шпаге. Я делаю шаг, вплотную прижимаясь к французу. Он, скорее всего, лучше, чем я, фехтует. А вот таких действий точно не ожидает. И я пробиваю лягушатнику в его лягушиный пах.